и вся эта фальшивая драматургия расползлась. Тогда я понял, что если пьеса оставляет желать лучшего, ты не должен идти на поводу автора, а обязан встроить в нее свой совершенно другой сюжет. Первая любовь. Это было в 12 лет, летом в пионерском лагере. Она была настолько рафинированной девочкой, что не могла выносить режим и ужас лагеря и сбежала. А я в знак солидарности сбежал с ней. Я примерный, аккуратный мальчик, который боялся своих родителей разволновать, совершил подвиг. Ради девочки убежал из лагеря. Твой первый сексуальный опыт в 17 лет. Она была медсестра, которая в больнице делала мне уколы. Не могу сказать, что в 17 лет я стал мужчиной, но сексуальный опыт приобрел. Мужчиной я стал позже, в 19 лет. А первый брак? Это было самое начало режиссуры. Мне 25 лет, она тоже режиссер старше меня. И мы мгновенно разбежались, поскольку уже тогда я понял, что двум режиссерам в одной берлоге. А с актрисой в берлоге как? Думаю, плохо. Я сошел бы с ума от той зависимости, которая неизбежно возникнет. Я должен был бы давать ей роли, как это часто делают. Никого не критикую, но я бы не мог зависеть от прихоти собственной жены. Вернемся в театр. Скажи, для тебя существуют запретные темы? Иногда ты производишь впечатление художника без тормозов и готов вывалить на сцену все пороки человечества. В моих спектаклях вообще нет табуированных зон. Я сказал обо всем, о любви, суициде, психушке, о морге и так далее. Но я категорически сказал сам себе, что есть два момента, которых на моих спектаклях никогда не будет. Я никогда не поставлю спектакль о растлении детей и не допущу откровенной пропаганды насилия. А так у меня на сцене и еврейские вопросы, и куртизанки, и Чикатило. Когда-то Лев Толстой сказал гениально: «Можно как угодно нагнетать безнравственную ситуацию. Главное, чтобы в финале был нравственный выход». В театре можно делать все, я настаиваю на этом. Поэтому ставлю самые откровенные сцены. Ведь если какое-то явление замалчивают, оно от этого не перестанет существовать. А вот теперь о сексе, с которым у тебя в спектаклях, по мнению многих, перебор. Есть две эволюции, одна духовная, другая сексуальная. Они идут всегда параллельно. И тут мне интересно, что превалирует у того или иного персонажа. Я глубоко убежден, что огромное количество разных проявлений человека не я, дедушка Фрейд, придумал. Странных и неадекватных связано с тем, что есть какой-то момент замещения. Или у человека безумная неудовлетворенность в сексе, или в работе. Нет, все-таки ты неправильный мальчик. Ты еще за Чехова возьми с помощью Фрейда. Я безумно хочу поставить Чехова, но не могу себе позволить, потому что это делают все. Чехов. Что такое его туберкулез? Это гиперсексуальность. Любой врач объяснит. У него внутри пьес закодировано такое. Там все на Фрейде. Ты думаешь, почему дядя Ваня стреляет в Серебрякова? Потому что тот ему так надоел? Ничего подобного. Он стреляет в Серебрякова только потому, что тот вошел очень неожиданно, и когда дядя Ваня был один на один с дулом пистолета, ведь смерть — это секс.